Я изучил вопрос и хочу сказать, что разумные и добыча спайса – это весьма опасное сочетание, пояснил Александр. Немалое количество добытчиков становились наркоманами, участниками контрабандных вывозов и прочих афер. Так что да, несомненно нужны дроиды, но не стандартные шахтеры, а куда как более дорогие модели. Но даже они будут повреждаться при встрече с энергетическими пауками, и потребуется их ремонт. Кроме того, операторам и контролерам будет необходимо спускаться в шахты для их обследования. Данное решение, использование дорогих дроидов, возможно даже андроидов, должно быть просчитано экономистами. Здесь я не силен, но по предварительным прикидкам, себестоимость добычи вырастет на порядок, а то и более, что, соответственно, уменьшит прибыль с реализацией спайса, погладил подбородок Траун, и увеличит количество желающих отобрать у нас кисель, добавил Александр. К сожалению, наука еще не придумала столь огромный гипердвигатель, чтобы переместить этот планетоид в метрополию, чтобы он находился под постоянной защитой регулярного флота и в глубине наших территорий. Хаем, произнес Траун, словно задумался о какой-то инициативе. Вернемся к обсуждению вопроса о судьбе генераторов атмосферы. Да, точно, спохватился Мор. Мое предложение – построить купол над исправительным центром, который превратится в место базирования персонала, контролирующего и обслуживающего добывающий персонал шахт. Нескольких генераторов хватит, чтобы бесперебойно обеспечивать замкнутую систему воздушной смесью и при этом не заставлять устаревшее оборудование работать на износ. А также это позволит создать атмосферу под куполом и снимет необходимость постоянного ношения масок, уловил суть предложения гранд-адмирал. Кроме того, пусть не сразу, но это даст нам возможность накачивать шахты дыхательной смесью и внутри не будет необходимости работать в тех же масках или искать карманы для дыхания, продолжал Александр. Но последнее, только после согласования работ с биологами. Если пауки снизят выработку или изменят свое поведение в связи с увеличением доли кислорода и прочих газов в атмосфере, то это отразится и на выработках продукции. Ваше предложение означает, что часть генераторов атмосферы попросту не будут нужны, заметил Траун. Это однотипные установки, и я предложил бы выбрать их не те, которые методом каннибализации и ремонта можно привести в состояние, при котором они профункционируют достаточно долгое время, поделился идеей Александр. По расчетам техников следует, что из имеющихся установок мы сможем собрать 4 полноценно действующих генератора атмосферы. Для функционирования колонии на киселе будет достаточно и 2, при этом один рабочий, а второй – запасной генератор. Куда же вы предлагаете отправить еще 2? – полюбопытствовал гранд-адмирал. На гарнизонную Луну, сэр, – пояснил Мор. На данный момент этот заброшенный имперский объект значительно пострадал в ходе кампании против мятежников. Мы можем его восстановить. Но при этом, как в случае с поселением на Кисселе, я предложил бы создать там замкнутый цикл жизнеобеспечения и расширить базу с гарнизона на 1 легион бойцов до полноценной базы флота, учитывая стратегическую важность системы в целом. Структура астероида и многочисленные естественные тоннели и пещеры позволят нам это сделать намного быстрее, чем при прокладке с помощью строительного оборудования. Так же как и на Кисселе, генераторы атмосферы будут работать на переработке руды тут же, грузиться дроидами, чтобы исключить контрабанду на самом киселе. Таким образом мы разделим потоки сырой руды, ее переработка будет вестись непосредственно на 2 объектах, однако отправка только с гарнизонной Луны. Любые попытки контрабанды и вывоза продукции нелегально будут пресекаться уже непосредственно здесь. Этот план следует детально продумать, коммодор, заявил Траун. Но предложение о создании базы флота вами высказано верно и своевременно, учитывая обстоятельства. Пришлите мне ваши идеи и будьте готовы к тому, чтобы отразить нападение на ваш флот в ближайшее время. Мои люди готовы, сэр, не без тени гордости сообщил Александр. Подходы к системе взяты под надежный контроль. Как только противнику здесь появится, мы встретим его всем, что имеем. Похвально, произнес Траун. В ваше ведение переданы несколько тысяч ТИ-дроидов. Их доставят на кораблях ближайшего каравана с припасами. У вас появится реальная возможность отработать в боевых условиях ваши тактические соображения о связках пилоты-дроиды. Силы эскорта также используйте в целях обороны. Будет исполнено, сэр, козырнул Александр, стараясь не продемонстрировать свое возбуждение. Ну наконец-то, ему дадут возможность испробовать новые тактики истребительного боя. И последнее, Коммодор, вернул его из мира грез Гранд-Адмирал, уделите пристальное внимание черным дырам скопления МАУ. Каждый возможный участок вблизи черных дыр должен быть осмотрен и оценен. На какой предмет, сэр? Насторожился Александр. Рассмотрите вероятность того, что Каранхорн и члены его семьи нигде не прячутся от вас и ваших людей, посоветовал Траун. Возможно, что они оказались внутри черной дыры. В таком случае гравитация и приливные силы их уничтожили, уверенно заявил Александр. Как и всегда происходит в таких ситуациях, согласился с доводами своего подчиненного Гранд-Адмирал. Но, видите ли, коммодор, есть нюанс. В далеком прошлом, еще до того, как родился сам Торин, и даже до того, как в планах его далеких-далеких предков появились его далекие предки, эта планета, расположенная в регионе колоний вблизи Парлимианского торгового маршрута, имела приставку ОРД, оборонительно-разведывательный дозор. Так называли планеты Старой Республики на заре ее становления, которые являлись опорными пунктами молодого государства в дальнейшей экспансии от центра к рукавам галактики. Шли тысячелетия, и для большинства таких дозоров приставка ОРД стала частью названия. Другие же, как, например, Корида, такую приставку потеряли. Но это не привело к снижению значения планеты для галактического гегемона во все времена. Планета Корида. Любой уважающий себя имперец, прошедший подготовку на Кориде, узнавал образ планеты, едва она оказывалась в зоне видимости его корабля. Агент Браво-1 почувствовал легкое чувство ностальгии, когда шаттл типа Лямбда вынырнул из гиперпространства на орбите планеты, и все ушло на второй план. Опасная миссия, оборонительные станции, ощерившиеся орудиями, патрульные корабли и эскадрильи. В голове проносились мысли о том, как много в прошлом Корида осеняла себя славой. Именно здесь впервые проявили себя такие войска, как ракетные десантники, предшественники тех солдат, которые ныне воюют, надев на спину реактивный рюкзак. Это было более 10 тысяч лет назад, во времена Пиуздя. С тех пор Корида стала местом для десятков сражений, и каждый раз здесь гремела победа. Во времена войн клонов сепаратисты пытались взорвать наполненный райдониумом звездный разрушитель типа Венатор для того, чтобы уничтожить весь цвет военного командования Старой Республики. Но ничего у них не получилось. Правда, немногие знали о том, что в самом начале войн клонов, сепаратистам все же удалось как следует потрепать великую армию республики здесь. Но те, кто хорошо знал историю, предпочитали помалкивать, потому что этот позорный эпизод в хронологии Кориды относился ко времени правления республиканцев. Ныне же Корида, даже находясь вдали от других имперских осколков, даже не владея значительным флотом, оставалась тем самым комом в горле новой республики, который те не могли ни выплюнуть, ни проглотить. Возможно, что именно славные традиции Кориды, ее неприступность и несгибаемость стали причиной, по которой Гранд Мофф Таркин распорядился построить здесь лучшие из лучших военных учреждений империи, идеально дополнив все уже существовавшие на планете военные учебные центры Старой Республики. Корида могла похвастаться разнородным ландшафтом и климатическими зонами. Здесь были тропики, умеренная полоса, непроходимые скалы, ледяные равнины, пустыни и джунгли, полные плотоядных растений. В условиях повышенной гравитации на Кориде можно было тренировать абсолютно любой контингент бойцов. Природа сама создала необходимые полигоны, а сила тяжести позволяла испытывать бойцов на выносливость, выковывая из них настоящие машины смерти. Помимо этого здесь, на Кориде, разрабатывались передовые военные технологии в различных направлениях, и большая их часть оказывались настолько секретными, что большая часть высших командных чинов Галактической империи о них даже никогда и не слышали, несмотря на уровни своих допусков. Но широкой публике Корида известна совсем по другой причине. Именно здесь реализовали и продолжают развивать, совершенствовать и прививать рекрутам программу подготовки штурмовиков. Правительство Кориды официально не присоединялось к той видимости империи, которую ныне создают осколки, но с удовольствием предоставляет им свои услуги по подготовке штурмовиков. На поверхности планеты находятся миллионы рекрутов и подготовленных бойцов, которые будут погружены на корабли и переправлены в любую точку галактики, как только войска имперского пространства наконец-то развернут свое наступление вширь. Они будут упрямо и глупо ограничиваться лишь мирами вдоль парлимианского торгового маршрута. Правда, произойдет это не скоро. Под Лантиллесом империи как следует наваляли бойцы Альянса. Это можно было бы назвать разгромом, если б не тот факт, что до своего разгрома имперцы фактически истребили один из дивизионов 2-го флота Новой Республики. Обменявшись опознавательными сигналами со станцией «Доблесть», той самой, которую сепаратисты намеревались протаранить начиненным райдониумом звездным разрушителем, «Лямбда» без проблем проникла внутрь охраняемого периметра орбиты. Станция «Доблесть», бросив взгляд на единственную из двух оставшихся лун Кариды, Иник украдкой вздохнул. 18 лет назад один великовозрастный кретин из дипломатической семьи решил пошутить и уничтожить с помощью антивещества эмблему Кариды, выполненную на поверхности луны талисмана. Правда, идиот недооценил мощность реакции, и всего 1 грамм антивещества привел к тому, что луна-талисман перестала существовать. Вместе с эмблемой, а гаденыша, учитывая влиятельное положение его отца, всего лишь выперли из академии, несмотря на то, что он и в учебе-то не шибко силен был. Наглядный пример того, как в Галактической империи закулисно решались даже самые серьезные проблемы. Отвратительно. Торин покривился, благо его парни, облаченные в доспехи штурмовиков, не обратили внимания на то, как их лейтенант брезгливо отворачивается от центрального иллюминатора, в котором уже расцветали разноцветные пятна поверхности Кариды. Агент Доминиона прошел в салон, бросив взгляд на молодого паренька, сидящего в кресле, стянутого привязными ремнями. «Мы снижаемся», — заявил он, видя, что на лице Кипа Дюррона появилось испуганное выражение лица. «Если есть желание, в боковой иллюминатор можешь посмотреть на военную академию Кариды». «Да-да, спасибо», — чуть запнувшись, произнес парень, проведя явно вспотевшими руками по ткани кадетских брюк. Он послушно повернул голову, в результате чего смог насладиться видом монументального здания, на посадочную площадку, перед которым опускалась «Лямбда». Военная академия империи на Кариде. Аккуратно подстриженные и убранные газоны, растения, мощеные дорожки. Монументальные комплексы зданий, утопленные в толще скалы, несущие следы хищного милитаристического архитектурного стиля империи. Многочисленные фигуры в белой броне и офицерских мундирах, передвигающиеся по прилегающей территории. Все это, ровно то, что было на Кариде во времена, когда Галактическая империя процветала, затем лишь исключением, что сгнила она изнутри намного быстрее, чем ее предшественница, Старая Республика. Не мудрено, что эту обитель военных навыков и изобретений Новая Республика обхаживала с самого первого момента своего возникновения. По данным разведки, Мон Матма рассматривала возможность вербовки или иного сдерживания Кариды в рамках своих долгосрочных планов по ослаблению военной инфраструктуры империи. Присоединить, чтобы избавиться от проблемы сдерживания, потому как завоевать Кариду, нереально. Как и Бринтуин, на котором осели и превратили целую систему в филиал Кариды, прославленные имперские молоты. По крайней мере, без колоссальных жертв. Как итог, Новой Республике не удалось ни того, ни другого. Вялая блокада, которую республиканцы наложили на систему, не могла даже противиться тому, что имперские осколки прибывали сюда для приобретения штурмовиков и военного имущества. А сейчас, когда имперское пространство находится в десятках парсеков от границ Кариды и утюжит из всех стволов эскадры Новой Республики, все и без того ясно. Карида, пусть исключительно формально относится к империи, и даже время от времени подчиняется имперскому правящему совету, не сломлена. Они бойкотировали призывы гранд-адмирала Трауна о присоединении к его вооруженным силам, что в одночасье могло решить проблему нехватки штурмовых подразделений. Они проводят самостоятельную политику и лишь оказывают услуги другим имперским осколкам. Пусть Карида всего лишь одна планета, но она больше, чем заштатный имперский мирок. Карида – это символ мощи. Тот, кто подчинит ее себе, получит уважение в глазах остальных имперских осколков и непременно будет лидером в объединении разрозненных кусков былого величия. Торин спустился по пандусу, слегка прищурившись от бьющего в глаза света местной звезды. «Рады приветствовать вас на Кариде, лейтенант Мак», — поприветствовал его, обратившись по подставному имени дежурный офицер на посадочной площадке. «Чем мы можем быть полезны вам и Мафуграну, представителем которого вы назвались?» «Представителем которого я являюсь», — с положенным оттенком надменности поправил собеседник агент Иник. «Как и всегда, империя нуждается в помощи Кариды. Какого рода помощи?» Полюбопытствовал дежурный офицер, который, по-видимому, еще и совмещал обязанности референта чинов повыше собственного. «Ну да, Карида — это не то местечко, где тебя будут встречать с дарами дипломат или заблюды. Есть определенные критерии, которые руководство планеты и Академии руководствуется в определении отношения к гостям. Либо ты заинтересуешь их сразу, либо тебя пинком под зад выпроводит до самых границ системы. «Кадет!» — рявкнул Торин, обращаясь к Кипу Дюррону, который тащился за ним следом под охраной четверки бойцов отряда прикрытия. «Кейс сюда! Живо! Шевелись!» «Да-да, господин лейтенант!» Дюррону даже не было необходимо притворяться, что его раздражает подобное отношение. Он что есть сил тащил по аппарели тяжелый кейс, наполненный тем, что местное правительство явно заинтересует. И Ник заметил, как на лице дежурного офицера появилось на мгновение выражение полного презрения. «О, да, именно так. Презирай нас, таких нестроевых и незамуштрованных. Это лишь пойдет на пользу легенде. Пару недель на зубах Таркина и этот кадет научится отвечать по форме старшему по званию», — отчеканил дежурный офицер, когда его и Иника взгляды встретились. «Этот дохляк сдохнет после первых 50 километров марш-броска по пересеченной местности», — фыркнул Торин, демонстрируя, что находится с дежурным на одной волне. «И это даже без полной выкладки, положенной по программе минимальных тренировок. Презрение к слабым, полная зашоренность и черный юмор, понятный лишь тем, кто побывал на тренировочных площадках Кариды. Вижу, вы проходили у нас подготовку», — улыбнулся дежурный офицер, явно расположившись к Торину. «Именно поэтому я продавил Умафагран на полет к вам», — заявил Иник. «Времена неспокойные. Каждый верный своему долгу имперец обязан сделать все, чтобы вооружиться и быть готовым к тому, чтобы воевать против мятежников». «Мовгрон», — Торин оттолкнул Кипа в сторону, как только тот все же дотащил бронированный кейс, «передает свои наилучшие пожелания великолепным мастерам военной науки с Кариды», двойной щелчок и верхняя крышка кейса открывается, а его содержимое играет на свету отблесками, озарив лицо дежурного офицера, а также выражает надежду на то, что Карида поможет ему в том, чтобы восстановить свои вооруженные силы. «И сколько здесь?» — скептически посмотрел на плитки ауродиума дежурный офицер, всем своим видом давая понять, что видал ценностей большего объема. 3 миллиона, пояснил лейтенант Мак. «В ценнейших предметах антиквариата, которые считались пропавшими десятки лет назад, небольшой знак внимания для правителя Кариды, послав Ургана». Дежурный офицер изменился в лице. 3 миллиона, это не просто знак внимания. Это огромная сумма, за которую можно купить подержанный военный корвет в личное распоряжение. И это двухгодичный доход самого посла на посту главы Кариды. Не говоря уже о том, что сие есть намек на то, что представители Мафагранна намерены потратить на помощь Кариды в разы больше ценностей. «Впечатляет», — произнес дежурный офицер, знаком дав понять сопровождающим его штурмовикам, что те могут забрать подношение. «Но вопрос не меняется. Какую конкретно помощь вы от нас хотите?» «Штурмовики», — пояснил лейтенант Мак, — «нам нужно много штурмовиков. 10, может быть, больше дивизий и лучшей подготовки, чем на Кариде, никто и никогда в этой галактике не произведет». Челюсть дежурного офицера буквально отвалилась. Каждый имперский осколок знает, что Карида негуманна в вопросе цены за свои услуги. И десяток дивизий штурмовиков – это огромная сумма. «Это будет стоить вам очень дорого», – предупредил кариданец. «Мовгрон передал мне большое количество чемоданов с ценным содержимым», – скупо улыбнулся Торин, понимая, что операция началась. И наивный Кип Дюррон даже не догадывается, что поставленная перед разведчиками Доминиона задача не ограничивается только лишь поисками и эвакуацией его брата. Глава 35. Настоящий том ГРВНД адмирала набрал 2000 лайков. Сие достижение неплохо было бы отпраздновать внеочередной продой. Желаю всем приятного прочтения. 10 лет, первые месяцы 30-е сутки спустя битвы при Ивине. Или 45-й год, первые месяцы 30-е сутки после великой ресинхронизации. 8 месяцев и 15-е сутки с момента попадания. Как только эскортный шаттл типа Дельта, имеющий в просторечии маркировку ЙВ-7, вынырнул из гиперпространства, вместо привычной черноты космоса, которая заполняла кабину корабля, по глазам ударил красно-оранжевый свет. Фадеум инстинктивно поднял руку, заслоняясь от излучения, выделяемого вставшей на его пути планеты. «Кто забыл выключить большой светильник?» — пробормотал он, на ощупь настраивая систему поляризации в кокпите. Система корабля отозвалась благосклонно, и уже спустя пару секунд интенсивность свечения снизилась на порядке, позволяя ему рассмотреть место, куда его привели координаты и поручение матери. Несколько секунд он смотрел на то, как за бортом играет свечение. Алые, оранжевые, бордовые и льдисто-голубые потоки ионного газа в широком галактическом океане под названием «Туманность-котел». А посреди этой природной красоты – раскаленный шар магмы и шлака под названием Элша. «Я не брал билет до Мустафора», – пробормотал Фадеум, посмотрев на лежащий на кресле шлем его брони. Маска из Саламири, заменяющая лицевую часть забрала, смотрела на него осуждающе и снисходительно. «Напомни мне найти более интересного собеседника, чем ты», – попросил молодой Джинсарой, с горестью вспоминая свою бывшую напарницу. Злючка умела разряжать даже самые напряженные ситуации. Но... что поделать, великий план мастера Бриана Умакка предопределял будущие напарницы с бывшей инквизитором Обскура. Что ж, пусть так, силе сложно противиться, если не знаешь, как это делать. Поэтому Фадеум здесь, а не где-то в другой части разросшегося за месяцы Доминиона. Согласно архивным данным, поселение на планете Элша в секторе Корва было основано столетия назад газоразработчиками. Отважные мужчины и женщины намеревались собирать полезные газы в туманности котел, а с помощью специально оборудованных газосборных кораблей планировалось дистиллировать газовый прибыток в чистое вещество, которое затем подлежало отгрузке и продаже соседям. Элша был единственным обитаемым миром, достаточно близким к туманности котел, чтобы поддерживать коммерческие начинания, но его дни уже были сочтены. Орбита двойной луны слишком близко подошла к поверхности планеты и с каждым витком становилась все опаснее. Осталась какая-то сотня лет до того момента, как одна из лун войдет в зону непреодолимого притяжения планеты и этот яркий шарик разорвет на куски, и помощь колонистам тут некому. Планета Элша. Проект газодобычи так и не вышел даже на самоокупаемость. Некомпетентные разработчики вылетели в трубу. Непримечательная смесь челдранских газов стоила гроши, и вся эта затея оказалась не то что нерентабельной, а прямо-таки самоубийственной. Инвесторы по-быстрому избавились от имущества, самым натуральным образом бросив на планете персонал. Когда же нагрянуло время нового порядка, старая республика разлетелась на куски. Жалкую кучку обитателей Элша просто забыли в начавшемся вслед за этим бардаке. Аванпост на Элша обречен на медленное вымирание. Его обнаружили незадолго до начала кампании Гранд-Адмирала Трауна республиканские исследователи, по совместительству являющиеся профессиональными разведчиками, но об этом в открытых источниках благоразумно не пишут. Республиканец запротоколировал данные и составил межведомственное отношение, рекомендующие немедленную эвакуацию немногочисленных обреченных колонистов. Естественно, его рапорт был тут же похоронен в дебрях вновь разрастающегося бюрократического аппарата новой республики, озабоченного в то время операцией мигрант-адмирала Трауна. В дебрях республиканских документов, изъятых во время атаки на Корусант, штаб вооруженных сил Доминиона и лично Саары Каар нашли те следы, которые и привели Фадеума в квадрант Р3, где планета и находилась. Информации не так, чтобы много, и не факт, что она достоверна, но, есть то, что есть, и другого не предвидится. Лидером первых переселенцев на Элша являлась женщина, которая, судя по рапорту республиканского разведчика, происходила от опальных джедаев. Нет никаких гарантий на то, что ее потомки унаследовали чувствительность к силе своей прародительницы. Вот только рапорт разведчика содержал упоминание о том, что лидер поселенцев, по крайней мере был им 2 года назад, человек по имени Гантерис, с удивительной и сверхъестественной точностью предчувствовал различные геологические катаклизмы. С самого раннего детства, в случаях камнепада, выплеска терминальных вод или вулканического извержения, он чудесным образом оставался в живых, даже когда находился на расстоянии вытянутой руки от погибших товарищей. Много что можно списать на неточности и местный фольклор, и так бы наверняка сочли, если б не тот факт, что рапорт составлен не просто ученым, желающим прославиться, а разведчиком. В таких организациях обычно не держат людей эмоциональных и склонных к искажению фактов. Вот только никто, даже обладая исключительными природными способностями, не мог бы контролировать стихийные процессы с такой четкостью без предварительных тренировок. Это Фадеум прекрасно знал по собственному опыту. Сила позволяет многое, возможно, что даже все, зависит от того, насколько глубоко ты согласен заглянуть за черту дозволенного. Фадеум к подобным экспериментам не был готов, а потому занимался оттачиванием тех навыков, которые одобрены Саарикарой мастером умокком и которые он освоил самостоятельно, либо под мудрым и чутким руководством настойчивого и требовательного джедая. Но тем не менее, как сын Саарикар, молодой защитник Джин Саары прекрасно знал, что орден нуждается в пополнении собственных рядов. Он должен прислушиваться к каждому предчувствию, чтобы не пропустить ни одного потенциального кандидата в орден. Тем более сейчас, когда есть передышка и Доминион не ведет активных военных кампаний, сделав уклон на оборону и стабилизацию своих внутриполитических устоев. Координаты аванпоста также имелись в рапорте республиканца, что позволило Фадеуму не разыскивать поселение длительное время. Он изменил траекторию, и его корабль пересек линию терминатора, места, где день встречался с ночью. Дельта заскользила в нижних слоях атмосферы, пролетая над ужасающей поверхностью планеты, покрытой озерами лавы, шлаковыми островами, то и дело норовящими ударить по корпусу гейзерами, от которых Фадеум уклонялся фактически играючи, всецело отдав себя силе. Из кабины он уже мог различить ветхие развалины быстро возводимых модулей, за долгие десятилетия своего нахождения в опасной зоне, изрядно потрепанные природными стихиями. Неподалеку резало глаз и вызывало неприятные предчувствия остывшие жерла вулкана с холмами окаменевшей лавы. Особенно нервировало молодого Джинсара и то, что из жерла, а также на его склонах время от времени бушевали клубы дыма. Местами краснели свежие трещины, завораживающе демонстрируя свое раскаленное наполнение и предвещая катастрофу для поселения в случае новых извержений. Ни приборы, ни обостренные силой чувства не могли дать Фадеуму однозначного ответа на собственный невысказанный вопрос, есть ли поблизости живые и разумные, потому как жизнь ощущалась в большом количестве. Но только способностей Фадеума не хватало для того, чтобы понять, все эти огоньки силы, которые он ощущал, относятся к разумным, или же животным, нелегкая судьба эволюции которых позволила им выжить в этом аду. Вернуться со своей первой разведывательно-вербовочной миссии и доложить о том, что он опоздал и все колонисты погибли, у Джинсара не было никакого желания. Для посадки он выбрал широкую полосу, усеянную трещинами и кратерами в земле, расположенную на порядочном удалении от остатков аванпоста местных жителей. Шаттл благополучно опустился на каменистый грунт, и Фадеум, надев на голову шлем, загерметизировав броню и получив возможность наслаждаться системами кондиционирования и циклофильтрации воздуха, направился к выходу, протиснувшись между двух пассажирских кресел. Стоило только оказаться за пределами корабля, как визор шлема мгновенно оповестил его о большом содержании копоти, вулканического пепла и ядовитых паров, которыми богата местная атмосфера. Над горизонтом нависала гигантская луна, похожая на помятый медный гонг, ее тень была густо рассеяна в дымном воздухе. Даже днем она не спускала своего смертоносного взора с обреченной планеты. Мрачные серые облака и тучи вулканического пепла витали в небе, точно черный саван, в который, готовясь к смерти, облачила себя и Элша. Поверхность планеты отзывалась под его ногами стонами чрезмерного напряжения, которое испытывала и Элша из-за близкого нахождения другого источника гравитации, массивной луны. Шипящие белые струи гейзеров, точно стволы растений однодневок, то тут, то там выстреливали из земли, пронизывая воздух душным паром. Казалось, сквозь бесчисленные щели, каналы, поры, кратеры планета выдавливает свою боль. Земля под его ногами была буквально усеяна небольшими кратерами и подземными колодцами, обложенными минеральными отложениями. То там, то сям с трудновообразимой глубины доносилось урчание и шипение паров. Но хуже всего то, что поверхность буквально походила на раскаленный котел, который нет-нет, но пытался сбросить наружу пар, чтобы продлить свое ухудшающееся состояние. Попав в такой гейзер, или паровой выброс, можно было погибнуть не самой приятной, не самой быстрой и откровенно ненужной смертью. Джинсарай все больше и больше окунался в силу, предсказывая угрозы на своем пути и надеясь, что площадка, на которой он оставил корабль, окажется столь же надежной, как показалось ему и сканером шаттла в самом начале. Прилететь на планету за рекрутом, но при этом самому здесь застрять, такое себе удовольствие. Хорошо еще, что он не стал брать собственный корабль, предназначенный для исследований, он формально считался лучшим вариантом для подобного путешествия, но, рассуждая прагматически, если пострадает изящная леди, то ремонтировать придется за свой счет. Если шаттл ордена, Пусть об этом болит голова у механиков и техников ордена. О грядущем несчастье он узнал буквально за несколько секунд. Вот только в силу своих небольших познаний о противодействии подобного рода катастрофам, не успел среагировать. Все, что он смог сделать, убраться подальше от трещин, от которых буквально вопило смертельной опасностью. А вот толчки под ногами все же застали Джинсары врасплох. В последний момент он успел воспользоваться силой для сохранения равновесия, и под аккомпанемент нарастающего подземного рокота, соизмеримого с прогревом ионных двигателей изящной леди, он окружил себя силой, в надежде, что это позволит ему защититься. Почти угадал. Россыпь раскаленных камней, вырвавшихся из недр пробужденного кратера, шрапнелью разлетевшейся по округе, едва не прикончила его, но баллиста Кинис, которым он овладел на должном уровне, не подвел. Фадеум просто перенаправил угрожающие ему камни в сторону. Правда, это стоило ему драгоценного равновесия. Подземные колебания то возрастали, то затем вдруг пропадали, будто их и не было вовсе. А затем они внезапно возросли с новой силой, после этого уже окончательно исчезли. Но это было лишь начало. То, что Но считал небольшой равниной, раскрылось в полной мере, продемонстрировав коварство местной природы. Из сотен трещин вокруг него бил раскаленный обжигающий пар, а на десятки метров вверх били окутанные паром столпы воды. «Это не те водные процедуры, о которых я мечтал», — воскликнул Фадеум, с виртуозностью циркача быстрым шагом лавируя меж смертельно опасными природными явлениями, дав себе зарок не рассказывать никому, что он умудрился сразу же после приземления на планету забрести в долину гейзеров. Долина гейзеров и Элша. Над поверхностью плотным слоем расстилался туман испарений. Слабые гейзеры иссякали подобно пересыхающим ручьям, а исторгнутая ими влага мгновенно испарялась, едва только капли жидкости касались расплавленных рек магмы или горячего шлака. Сотни мелких гейзеров уступили свое место нескольким крупным. Словно гигантские животные, что отплевывались и рокотали, эти стометровые гиганты обрушивали на прилегающее пространство дождь кипятка, в котором Фадеум вынужден был лавировать. Вновь он освободил свой разум от всех мыслей, позволив великой силе вести его. Все, как учил мудрый Мон Каламари, отдавшись во власть всеобъемлющей и всепроникающей энергии, молодой Джинсары с безразличным отстранением замечал, что мир вокруг него начинает смазываться. Он пересекал долину гейзеров на запредельной для человека скорости, воспользовавшись одним из старых джедайских приемов, которым его обучил Бриана Умак. Стена пара, вставшая на его пути, уже скрывала остатки поселения, но найти верную дорогу для того, кто в союзе с силой, не проблема. Подобно ракете, он прорвался сквозь климатическое препятствие и оказался перед массивным бункером. Облупившаяся краска, деформированная обшивка, залатанные поверх основного материала кусками металла пробоины и два бластера, пусть и устаревшей конструкции, но смотрящие прямо ему в лицо. Фадеум слегка замялся, посмотрев на стоящих перед ним мужчин, сжимающих в своих мускулистых руках бластеры. «Ну, привет!» Быстрым взглядом он сумел оценить то, что мог разглядеть за спинами комитета по встрече. Аванпост на Элша представлял собой незамысловатое сооружение из использованных грузовых контейнеров и мобильных жилых комплексов, кустарным образом обшитых металлом и превращенных в бункеры. Судя по внешнему виду лачуг, свой запас прочности, а возможно и предельный срок эксплуатации, эти объекты уже давным-давно исчерпали. Но, по объективным причинам, новые достать неоткуда, так что поселенцы жили в том, что осталось от предшественников. Фадеум, прищурившись, отметил, что большая часть контейнеров и модулей лишь выглядит обитаемыми. Если присмотреться повнимательнее, то они не более чем каркасы, расставленные по периметру жилищ в центре поселения. Заграждение, понял Джинсары. Кто бы ни отдал такой приказ, но он оставил по периметру пустующие объекты ради того, чтобы гейзеры или любые другие источники природной опасности не смогли повредить поселению в значительно большем объеме, чем делали это сейчас. Как ни странно, но удивленными поселенцы не выглядели, лишь сосредоточенными и подозрительными. Впрочем, этот факт довольно легко объяснить. Вероятно, Фадеум был единственным новым лицом, которое они видели с тех пор, как 2 года назад перед ними со скоростью света мелькнула физиономия республиканского шпиона. И это лицо – маска животного, ящерицы, которая неизвестна подавляющему проценту живущих в галактике разумных. «Ребята, давайте без резких движений», – попросил Фадеум, демонстративно подняв руки. «То, что вы видите, это шлем, а не мое настоящее лицо. Я такой же человек, как и вы». Местные переглянулись. «Ты нас за идиотов держишь?» – поинтересовался один из них. «Мы, по-твоему, не знаем, как выглядит закрытая броня. Маловероятно, но, допустим», – подумал Джинсарый. «Я не причиню вам зла», – пообещал он. «Да, мы в курсе», – ответил второй, убирая оружие. Первый последовал его примеру. «У вас тут что, станция Галанета работает, раз вы такие осведомленные?» С раздражением подумал Фадеум. «Ты руки-то опусти», посоветовал ему первый. Джинсарый, вздохнув, последовал словам своего собеседника. Выглядели местные, честно говоря, отвратительно, но лучше, чем можно было ожидать от людей, которые десятилетиями находились в изоляции на планете, где каждое природное явление пытается тебя убить. Их заношенные одежды состояли из заплат всевозможных форм и оттенков. Рабочие комбинезоны, пилотская униформа, части скафандров. Что было под рукой, то и шло на заплатки. «Я прилетел поговорить с Гантерисом», заявил Фадеум без всяких предисловий. «Да, мы в курсе», ответил один из мужиков, кивнул головой в сторону центра поселения. «Пошли, что ли?» «Дипломатическую ноту о намерении явиться сюда я точно не присылал», подумал Фадеум, смотря в залатанные спины. «Можно ли предположить, что Гантерис настолько развил свои способности силы, что может не только предугадывать природные катаклизмы, но и приближение разумных, намеренных?» В этот момент молодой защитник мысленно высказал в свой адрес все, что думает о своей осмотрительности и собственном интеллекте. Направленность умысла. Он летел сюда для встречи с Гантерисом. Это прямое побуждение, которое реально уловить в силе. Именно таким фокусом пользовались Джинсары, охраняющие Леонию Тавиру и ее звездный разрушитель от неприятностей. Когда они с помощью силы улавливали то, что кто-то готовит королеве пиратов сюрприз, то предупреждали ее об этом, и засада срывалась. Не по этой ли причине Гранд-Адмирал Траун использует Ильсаламирни, держа их поблизости от себя, подумал молодой защитник Джинсары. Ведь эти прекрасные ящерки отражают силу, и любой, кто находится в зоне отражения, проецируемой Ильсаламирни, не подвержен прямому воздействию силы. Значит, и мысли Трауна никто не может уловить с помощью оной. От осознания такой простой истины, Фадеум едва не споткнулся. Ну конечно же, на стороне Новой Республики и Альянса есть джедаи. У Содружества Пяти Звезд есть инквизитор или кто-то вроде них. У Палпатина тоже есть свои прислужники, чувствительные к силе. И мысли Трауна, как и само его существование после мнимой смерти, для них остается загадкой. Сила просто не может никому из приближенных противников Гранд-Адмирала подсказать или дать увидеть с помощью медитации о том, что он задумал. А если прикинуть, что на кораблях регулярного флота тоже находятся Ильсаламирни, оберегающие командиров и ключевые посты кораблей. Ну да, чего б так не побеждать-то. Новая Республика немало раз выиграла самые невозможные битвы, потому что на их стороне был Люк Скайуокер, сын Дарта Вейдера, одного из могущественнейших адептов силы в недавнем прошлом галактики. По слухам, этот парень мало чему обучен, но кому какое дело до меткости артиллеристов Звездного Разрушителя, когда выполняется приказ база Дельта-0. Да уж, занятия с имперскими инструкторами по военной подготовке не прошли даром, теперь он пусть и нехорошо, но хоть что-то смыслит в военной науке. Его сопровождающие остановились так внезапно, что молодой мужчина налетел на них. Они оказались рядом с одним из контейнеров, утратившего свое первоначальное назначение. Как и на некоторых других, на его крыше лежали несколько крупных валунов, источающих ядовитые пары. Створки дверей контейнера деформированы и явно прогнулись под тяжестью груза на крыше. Вокруг работали несколько человек, которые занимались тем, что пытались выварить рассыпающийся буквально на глазах угол конструкции. Судя по многочисленным разноразмерным дырам, на контейнер обрушились раскаленные частицы вещества, расплавившего ребро жесткости, что грозило обрушить конструкцию. Один мужчина работал с удвоенной энергией. Он был выше остальных ростом и стоял, подобно статуе древнего героя, подпирая одной рукой верхнюю часть контейнера, а второй, оттягивая в сторону тот кусок твердого металла, которые успевали прожечь слабой плазменной горелкой два других местных жителя. На все это смотрели остальные жители поселения. Женщины, с такими же суровыми и невыразительными лицами, что и у мужчин, молча взирали на происходящее, стоя на пороге других контейнеров, которые, очевидно, исполняли роль жилищ. Детей Фадеум практически не заметил, лишь парочку чумазых ребят, которые смотрели из импровизированного окна в стене дальнего контейнера. Гантерис обратился к статуе один из провожающих Джинсарой. «Мы привели того, о ком ты говорил». «Ладно, поздно уже удивляться», — подумал Фадеум, вздрогнув от того, что гигант, в отличие от его соратников по несчастью, даже не посмотрел в сторону новоприбывшего. Тяжелые, полные решимости и несгибаемой воли глаза и выражения на лицах каждого, кто удостоил своим вниманием гостя с другого мира, и полное безразличие к тому, что он как-то отличается от них. Взоры вновь устремились на работу над контейнером. «Что происходит?» — шепотом спросил Фадеуму одного из своих сопровождающих. «Во время извержения расплавленная порода попала на жилье по всему поселку», — пояснил ему тот. «Трое погибло. Там», — он указал на контейнер, где работал Гантерис, — «наш детский сад. Порода расплавила ребра жесткости, и если б не Гантерис, то крыша бы рухнула и раздавила детей. Сейчас вырежут ребро и начнут выводить ребятню», — так же сухо ответил второй. «Тех, кто выжил». Фадеум по-новому посмотрел на контейнер. Теперь он видел, что с одной стороны, той, которую держал Гантерис, в корпусе имеются многочисленные проплавления, которые он изначально принял за следы ржавчины. Направив в сторону контейнера силу, молодой мужчина вздрогнул, ощутив боль. «Я помогу», — произнес он, зашагав вперед. Рукоять светового меча сама прыгнула к нему в ладонь. Он подошел к месту резки ребра жесткости и посмотрел на Гантериса сбоку. Собранные на затылке черные, как сама ночь, длинные волосы открывали вид на суровое скуластое мужское лицо, лишенное ресницы и бровей. По нему катился пот, целые ручьи пота. В глазах несгибаемое желание продержаться как можно дольше. Никакой фокусировки, никакого взгляда по сторонам. Этот человек ушел в силу, увеличивая свои возможности до предела. Если ли тут иные способы удержать готовый рухнуть потолок контейнера, уже не важно. Гантерис сделал то, что мог и должен был, шел на риск ради спасения жизни тех, кто не мог позаботиться о себе сам и нуждался в защите. Такому человеку будут рады в ордене Джинсарой. Они еще не знакомы, но этот мужчина Фадеуму уже нравился. Ему не нужно объяснять, что такое самопожертвование и защита других от опасностей. Он впитал это знание с ядовитым воздухом и Элша, пронес через всю свою жизнь. «Я пришел помочь», — произнес Фадеум, обращаясь к мужчине. Может, он не рос в столь экстремальных условиях, как сам Гантерис, но точно понимал, что если он попробует действовать без разрешения, добром это не кончится. «Он здесь, никто. Его слова ничего не значат». Гантерис повернул в его сторону свой расфокусированный взгляд, словно смотрел куда-то сквозь стоящего перед ним Джинсарой. «Действуй, черный человек», — хриплым, но твердым голосом произнес Гантерис, вновь посмотрев на контейнер перед ним. Фадеум хотел было сказать, что его костюм и плащ вообще-то коричневого цвета, но сам оборвал себя на половине мысли. Он уже явственно ощущал, что где-то там, в сумрачной глубине хлипкой конструкции, теплится жизнь, которая нуждается в спасении. Сила помогла ему оценить конструкцию контейнера и принять решение, единственно верное. Телекинезом он зашвырнул булыжники с крыши контейнера за границу поселения. Но это не принесло желаемого избавления. Контейнер деформирован, и ничто, кроме гидравлического инструмента, уже не может вернуть его в то состояние, когда можно открыть двери, не прибегая к разрушениям. Фадеум приступил к резке. Пусть металл, из которого выполнен контейнер, не кортозис, но резать его то еще удовольствие. Сине-белый клинок впился в металл на считанные миллиметры выше того разреза, который уже проделали местные. Фадеум, балансируя кончиком энергетического клинка так, чтобы он не вошел в конструкцию глубже, чем того требовалось, напряг мышцы, продвигая свое оружие вверх. Это не взрезание бронедверей на верфи хоста. Там ему не было необходимости беспокоиться о том, что внутри может кто-то пострадать. Сейчас он спасал жизни. Клинок, некогда сконструированный самим Дартом Вейдером, правил металлу, продвигаясь в непокорной среде сантиметр за сантиметром. Медленно, но в разы быстрее, чем это можно сделать маломощной плазменной горелкой. Фадеум маневрировал энергетическим оружием так, чтобы резать ткань металла по пути наименьшего сопротивления. Оплавленные дыры в конструкции и ребре жесткости прекрасно подходили для того, чтобы сэкономить драгоценное время. И, наконец, спустя несколько томительных минут, показавшихся ему вечностью, клинок вышел из верхнего угла конструкции, нарушая геометрию контейнера. Отключив оружие, Фадеум обратился к силе, пропуская ее потоки в остывающие грани разреза, расширяя их и раздвигая металл. Он чувствовал, как его тело напряжено, как пот катится по нему, поскольку система климат-контроля брони уже сдохла. Но Джин Саары не отступал. Металл стонал, издавая звуки умирающих чудовищ, но щель становилась все шире. И, наконец, она достигла размеров полуметра, чего было достаточно для того, чтобы можно было начать эвакуацию. Но окружающие его люди этого не понимали. Он ощущал их непонимание. Потомки колонистов никак не могли взять в толк причину, по которой он остановился в своих действиях, потому как ни один из жителей аванпоста не мог пробраться сквозь такую малую расселину. Фадеум отбросил в сторону свое деактивированное оружие и, сделав несколько вздохов, и вновь погрузился в силу. Первый ребенок, находящийся без чувств, выплыл сквозь проделанную им дыру, без сознания, с дырой в правом плече и левом бедре, но живой. Второй выбрался оттуда сам. Третьего Фадеум вынес, повернув его так, чтобы правое плечо оказалось параллельно поверхности раскаленной земли. К тому моменту, когда из конструкции был извлечен последний ребенок, Джин Саары едва находил в себе силы, чтобы просто стоять на ногах. И лишь после того, как сила дала ему понять, что внутри 10-метрового прямоугольного металлического гроба не осталось никого, даже мертвого, он позволил себе сесть на землю и отдышаться. Краем глаза он видел, что детей уволакивают подальше от места их вынужденного заточения, но никак не реагировал на происходящее. «Это твоя вещь», перед его лицом появилась рукоять собственного светового меча. Защитник поднял взор, встретившись взглядами с Гантерисом. Не без интереса, тот осматривал световой меч, ни одним своим движением не продемонстрировав, что хоть как-то измотан. «Спасибо», Фадеум подумал о том, что он снова чуть не потерял световой меч. Честно говоря, он в принципе был не прочь, чтобы так произошло, потому как, несмотря на первоначальное очарование этим конструктом, впечатление о том, кто его создал, отошло на второй план. Этот меч чужой. Он не чувствовал с ним родства, о котором говорил Умак, не ощущал как продолжение собственной воли, но и выбрать время для того, чтобы заняться изготовлением собственного оружия, тоже никак не мог. Он сказал, что прилетел за тобой, Гантерис. Рядом оказался один из тех, кто привел его в поселение. «Я знаю», — ответил лидер аборигенов. «Как ты и говорил, я знаю», — эхом ответил Гантерис, не сводя с Фадеума взгляд. «Кто ты, и что тебе от меня нужно, черный человек?» «Мое имя», — молодой защитник поднялся на ноги, «Фадеум Сабреддилюс, я защитник из ордена Джин Саары. Я хотел бы предложить тебе стать частью нашего ордена, чтобы научиться пользоваться силой, которой ты владеешь, ради защиты тех, кто в этом нуждается». На лице Гантериса на мгновение вспыхнула горючая смесь растерянности и решимости. «Я видел тебя в моих снах», — не совсем твердым тоном произнес он, — «но ты был другим. Ты предлагаешь мне раскрыть тайны моих возможностей, обучить немыслимым секретам. Ты черный человек, что принесет мне смерть. Хорошо, что я в шлеме», — подумал Фадеум, усилием воли возвращая отпавшую челюсть на место. «Ничего такого у меня в планах нет», — произнес он, прицепив оружие на пояс. «Мы не убиваем невинных, только защищаем». «Я растерян», — признался Гантерис, отчего стоящие поблизости люди начали переглядываться, словно услышали нечто еретическое. «Ты говоришь, как черный человек из моих снов. Ты предлагаешь мне лететь сквозь звезды, как черный человек из моих снов. Но ты не черный человек. Чисто технически, я в броне коричневого цвета», — не выдержал напора откровений Фадеум. «Но это металл такой, а не потому что мне страшно находиться на Элша. Обстановку срочно требовалось разрядить, потому что кроме тела у Джин Саары начал вскипать еще и мозг. Что еще за культ черного человека, навещающего Гантериса во снах? Понятное дело, что пубертатные сны подростков, видевших твиличек, ему неизвестны, но слишком уж пугающе звучит это описание. Уж не ночной ли кошмар ему пересказывает Гантерис? «Ты не черный человек», поразмыслив, произнес Гантерис. «Ты забавный человечек, но внутренний голос говорит, что если я пойду с тобой, то встречу черного человека и погибну. Меня называли и похуже», вздохнул Фадеум, старательно не думая о том, что он знает, о чем же все же ему говорил Гантерис. «Я прибыл с намерением помочь тебе познать твои силы и пригласить на защиту Доминиона». «Что такое этот ваш Доминион?» нахмурился Гантерис. «Государство, на чьей территории находится Элша, слишком долго объяснять. Наш правитель считает, что такие как ты, я и подобные нам, должны учиться использовать свой дар во благо тех, кто нас окружает. Спасать жизни, как ты делал это на Иэлша последние годы. Если я улечу отсюда, Гантерис огляделся, то мои товарищи и друзья умрут. Я не боюсь своей смерти и того пути, пройти по которому ты меня зовешь, но я не оставлю их. Этот парень точно впишется в наши ряды, подумал Фадеум. Предлагаю вернуться на мой корабль, чтобы обсудить с компетентными разумными вопрос перемещения твоих людей в более благопристойное место, предложил Джинсарай, бросив взгляд на громаду луны в небе. Не знаю как вы, но меня это соседство пугает, а видеть сны с черными человечками, которые предлагают мне всякое, не хочется. Гантерис, как и находившиеся поблизости поселенцы, никак не отреагировали на шутку. Ладно, у нас тоже не каждый Джинсарай юморист, подумал Фадеум. Похоже, что когда разумным раздавали чувство юмора, я забрал те крохи, которые предназначались поселенцам на Иэлша. За месяцы, проведенные в этой галактике, я успел привыкнуть как к беспроблемным голографическим передачам, так и к искажениям, которые делали изображение столь искаженным, что от собеседника оставалось одно лишь облако бело-голубых частиц. Нынешний сеанс связи относился к числу последних. Нет-нет, но оборудование на эскортном челноке защитника Делюс перебивало магнитные и прочие помехи, и парочка миниатюрных фигурок восстанавливалась в своей четкости. Благо, что хоть передача аудио проходила без проблем и заминок. Среди миров Доминиона есть те, что могут приютить ваших земляков, господин Гантерис, произнес я, когда лидер поселенцев Сэлша закончил излагать свою инициативу. «Я никем не владею, гранд-адмирал», — возразил мне мужчина. «Я никому не господин. Это обращение не более чем уважительная фигура речи», — пояснил я. «Мне не нравится такое обращение», — заявила голограмма Гантериса. «Зовите меня по имени. Оно дано мне с рождения. Каждый житель аванпоста обращается ко мне по имени. Предположительно, ему около 30 стандартных лет». Но в то же время он выглядит как прожженный жизнью мужчина, прошедший несколько горячих точек в первых рядах. Обращаться к нему по имени мне не позволяют элементарные нормы общения и взаимного уважения. В первую очередь, уважение к нему за тот жизненный путь, который он прошел в аду под названием Иэлша. С другой же стороны, он сам четко обозначил границы самоуважения и допущений при общении. Проигнорировать их, значит выказать неуважение к собеседнику. Так мы ни о чем не договоримся. Не сочтите мои слова за попытку оскорбления, Гантерис, посоветовал я. Наши культуры общения несколько отличаются от принятых среди поселенцев на Иэлша. Тем не менее, сказал собеседник, я, Гантерис, и никак иначе. Это будет учтено, пообещал я. Как и то, что для вашего народа будет подыскан новый дом. В нашем распоряжении тысячи планет с самыми разными климатическими условиями. Ваших сограждан можно переселить на любой из миров, местные правительства позаботятся о том, чтобы они оказались адаптированы к новым условиям проживания. Нам не нужна чужая планета, заявил Гантерис. Мы десятилетиями жили без каких-либо соседей, кроме фауны на Иэлша. Вы можете найти нам пустующую планету или Луну, где мы сможем заниматься своими делами и не беспокоиться о том, что наше уединение будет нарушено, а это уже торг. Причем, несмотря на то, что этот разумный вырос вне большого социума, торгуется он классически, начинает с завышенных ставок. У нас есть подобные миры, подтвердил я, но вам стоит знать, что жители Доминиона несут определенные обязанности по отношению к государству. Отдать небольшой группе переселенцев целый мир и обустроить так, чтобы они проживали в изоляции. Это не проблема, но вы уверены, что именно этого хотят ваши соратники по выживанию на Иэлша? Да, сказал Гантерис, нам никто более не нужен. И что, в таком случае, мешает вам претендовать на какой-нибудь остров или континент? Требование собственного мира с такими условиями — это неразумно. Даже переселившиеся в Доминион диаспора альдеранцев не требовали себе планеты, понимая, что утрата родного мира — это не основание отдавать нескольким тысячам человек целую планету, а здесь ради пары сотен разумных. Конечно, для Доминиона это в перспективе ценная сделка, Гантерис меняет свою верность на благополучие своих близких. И если б его история была столь же длинна и подробна, как у того же Кипа Дюррона, то я бы без сомнений согласился бы рискнуть, не впервой. Но Гантерис, это тот еще подарочек. Да, мне нужны чувствительные к силе разумные, чтобы нарастить ряды ордена Джинсарой. Но выбор пал на Гантериса не потому, что я в отчаянии, а потому что его имя мне известно, как и место его нынешнего обитания, а вот его перспективность в качестве джинсары. Да, в известных мне событиях в Проксикуме Люка Скайуэкера он неплохо прогрессировал, но это было связано в первую очередь не с его личными задатками или способностями. Своему стремительному обучению и смерти Гантерис обязан ученичеству у призрака Экзаркуна на Явине 4. Без наставничества Сита будет ли Гантерис столь же способным, или же останется просто именем в списке середнячков, лотерея, и менять планету-спутник на кота в мешке, как минимум глупо. «Что ж, ваши слова будут мной учтены», — произнес я, — «как те, что вы сказали последними, так и те, когда вы подчеркнули, что не правите кем-либо, как это связано между собой, напрямую», — заверил я, — «говорить о том, что вы не управляете своими земляками, но, при этом, требовать от их имени что-то, весьма сомнительная смысловая конструкция. Раз вы не правите своими товарищами, то как можете ставить мне условия от их имени? Осмелюсь предположить, что вопрос превращения вашего нового дома в резервацию должен быть обсужден со всем взрослым населением колонии. Разумеется, после того, как наши силы вывезут их в более безопасное место». Гантерис несколько минут сверлил меня тяжелым взглядом, что сопровождалось едва заметной нервозностью со стороны стоящего и тихо нервничающего Фадеума Сабреддилюза. «Хорошо сказано», — нарушил тишину Гантерис. «Вы мудры в своих изречениях. Я буду вам доверять. Вопрос теперь в обратном. Пусть это не было сказано вслух, но меня только что в очередной раз испытали. Те, кого я призываю на службу. Плохая тенденция, но в определенных условиях ее необходимо будет соблюдать и далее. Особенно перед теми разумными, которые обо мне даже не слышали, вроде выходцев с Элша. Последний тезис мне импонирует», — произнес я. «В таком случае вопрос обсуждения будущего места жительства ваших соотечественников будет обсуждаться после эвакуации населения. Обещаю с уважением отнестись к любому решению народа Элша, но целая планета или луна в обмен на изоляционизм ваших земляков и вашу службу. Это излишне завышенная цена в контексте масштаба проблемы и обязательств, которые вы на себя берете, но я не позволю вить из меня веревки. Чувствительные к силе разумные, ценный ресурс, но не настолько редкий, чтобы мне могли ставить подобные условия об отчуждении целых планет. Есть позиции в переговорах, которыми предопределено быть изъятыми во время процесса нахождения компромисса, но садиться мне на шею и свешивать ножки, так соглашения не заключаются. По крайней мере, если они позиционируются как двусторонние, а следовательно учитывающие интересы обеих договаривающихся групп. Взять тех же самых Лангизи. Они невероятно ценны, целая раса биотехнологов, которые жизненно необходимы с учетом количества вопросов, которые подлежат реализации с их участием. Изучение технологий Южань-Вонгов, создание эффективного биооружия против них, участие в работе клонирующих лабораторий, их приобщение к работе заводов по производству биомолекул, которые позволяют снижать затраты на поставки продовольствия в вооруженные силы и населению. Это стратегические и тактические задачи, от реализации которых зависит безопасность наших рубежей, снабжение населения продовольствием, обеспечение армии и флота продовольствием. Голодный солдат много не навоюет, а если еще этих солдат не будет, то голодное население имеет тенденцию к свержению власти. Это коротко о том, насколько важны Лангизи. Но даже при такой ситуации, получив от Доминиона свое покровительство в вопросе возвращения родного мира, они не проявили ненужный характер и не выперли с планеты оккупантов, а разделили сферы влияния, выбрав для своей диаспоры всего лишь континент, а не планету целиком. Гантерис меж тем одарил стоящего рядом защитника Делюс заинтересованным взглядом. «Мне сказали, что Доминион заинтересован в том, чтобы помочь моим согражданам и готов на ведение диалога, чтобы обменять мою верность правительству на безопасность жителей Элша. Мы и ведем диалог», — напомнил я. «И то, что вам предложили обучиться использовать свой дар, не повод требовать с меня целый мир. Но вам ведь нужны те, кто направляют силу», — не сдавался Гантерис, пытаясь просверлить меня взглядом. «Не настолько, чтобы отдать в распоряжение нескольких сотен разумных целый мир», — заявил я. «Мои люди жили в невыносимых условиях десятки лет. Я искренне им всем сочувствую, но к их тяжелой доле не имею ни малейшего отношения. Как только я узнал о вашем существовании и бедственном положении, то направил эмиссара для заключения взаимовыгодного сотрудничества с лидером поселенцев. мир, в котором мы сможем проживать без вмешательства соседей, справедливая цена за мою верность. Не переоценивайте себя, Гантерис, посоветовал я. Подобный подход не приводил и не приведет ни к чему продуктивному. Что бы вы ни надумали и чего бы вы ни хотели, Доминион предоставит вам возможность поселиться на одной из планет по выбору. Но ее хозяевами и единственными поселенцами ваши люди там не будут. Равно как и не будут освобождены от соблюдения прав и обязанностей жителей Доминиона. Гражданская администрация сделает все для ускоренной адаптации ваших сородичей к текущим условиям. Но заглядывать в рот переселенцам с Элша никто не будет. Ваши слова словно намекают на то, что нам лучше остаться на планете, с угрозой в голосе произнес Гантерис. Выбор за вами, пожал плечами я. Уверен, что к тому времени, как интересы Доминиона дойдут до этой планеты, Луна уже разрушит Элша, и наши шахтеры смогут беспрепятственно добывать полезные ископаемые из обломков планеты без необходимости решать что-то с группой поселенцев. Эта угроза, изображение Гантериса моргнуло и расфокусировалось, но голос был слышен. Констатация факта, заявил я, и Элша, часть территории Доминиона. Хотите вы того или нет, но соблюдать законы нашего государства, это не право, а обязанность. Если вы этого не желаете, что ж, мы отзовем свою помощь. Защитник Сабределюс, обратился я к Джинсарой. По-видимому, переговоры зашли в тупик. Верните Гантериса к его людям и покиньте Элша. Оставьте в системе несколько спутников наблюдения и на это все. Сбегайте, оставив возможность наблюдать за тем, как мы в конце концов погибнем. Прищурился Гантерис. Сворачиваем дипломатическую миссию ввиду того, что лидер противной стороны не согласен принять реальность такой, какова она есть, спокойно объяснил я. Ресурсы государства велики, но не бесконечны. Верность одного потенциального джинсары, чьи силы и возможности не обращены на благо всего государства без задней мысли, это не цена пригодного для жизни мира. Доминион готов к переговорам, но наши интересы приоритетны. Соразмерность требований по отношению к предложениям – залог плодотворного сотрудничества. Надеюсь, у вас есть способы надлежащим образом позаботиться о ваших людях в условиях нарастающего кризиса.